Репниных встретил Кедров. «Ну что ж, не будем медлить», — сказал он, поздоровавшись. «Я вас представлю Нулансу, как только он расстанется с японцем». Кедров указал на дальний угол, где француз беседовал с японским послом. «Он знает обо мне?» «Да, конечно». «Разрешите подоспань?» Репнин едва не вздрогнул. «Северцев». Настенька оглянулась на мужа. «Сочту за честь», — промолвил Репнин, не поднимая глаз. Когда много позже он увидел ярко-бордовое платье жены, развиваемое танцем, ему показалось, что ей очень хорошо в эту минуту. Она вернулась, как только кончился танец, и даже попробовала коснуться щекой его руки. А потом вдруг произнесла. Северцев сказал, у него мать в Кинешме. «Он был сегодня словоохотлив, если решился на такое признание», — улыбнулся Репнин. «Разрешите на краковяк?» Репнин увидел только сапоги Северцева. Они были сегодня надраены так, как не драились, наверное, от сотворения мира. «Да-да, пожалуйста», — произнес Репнин по инерции, и, увидев Кедрова, который шел к нему, очевидно, Кедров хотел представить Репнина Нулансу сейчас, — добавил, — «и два последующих танца. Я буду занят с полчаса». «Да, разумеется, Николай Алексеевич», — подхватил Северцев, осмелев, и даже улыбнулся. И Настенька улыбнулась. Ее словно устраивал такой оборот дела. И вновь Репнин увидел, как потекло платье Настеньки. И стало худо от сознания того, что ей может быть хорошо и без него. А Нуланс уже быстро шел к нему. И, казалось, брюшко француза способно все смести на своем пути. «Репнин», — произнес он и задумался, скрестив свои смуглые руки на животе, «по-моему, я вас видел на французской набережной». Ну, он, как хорошо помнил Николай Алексеевич, не мог видеть Репнина на набережной. Французская набережная была синонимом французского посольства. Однако в словах Нуланса был свой смысл. «Я был на набережной в день приезда президента Пуанкаре», — сказал Репнин. «А позже?» — спросил Нуланс. «Позже никогда». «Раз». Они медленно шли вдоль окон, и платье Настеньки стояло у Репнина в глазах, будто бы никто и не танцевал в этом зале, кроме нее и Северцева. «Значит, если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе», — взглянул вдруг своими круглыми глазами Нуланс. Репнин не ожидал, что французский посол так безбоязненно приблизится к огню, которая бушевала между ними. Близость огня Репнину показалась опасной, и он предпочел отступить. «Собственно, кто Магомет, а кто гора?» — спросил он, улыбаясь, и, подняв глаза, увидел прямо перед собой жену. «Магомет, Магомет», — вдруг задумчиво произнес Нуланс и почти сокровенным шепотом добавил, «в наше время и горы не стоят на месте. Нет, мне решительно необходимо установить, кто гора и кто Магомет», — рассмеялся Репнин. «У нас еще будет время решить эту задачу», — заметил Нуланс, и, обратившись к жене, которая сейчас медленно шла к нему, поддерживая ладонью обильные желто-седые волосы, добавил, «я хочу представить тебе господина Репнина». Нуланс запнулся не без умысла. Посол хотел дать понять Репнину, что испытывает затруднение в попытке как-то охарактеризовать его. «Он был на французской набережной во время визита президента Пуанкаре», — добавил посол тоном, в котором иронический подтекст был едва ли не обнажен. Блеклые уста мадам Нуланс на какой-то миг оставались сомкнутыми. Ей явно надо было больше времени на раздумье, чем мужу.